«Ты не один?» «Не один, с приятелем!» Гайдук огляделся в поисках мусорной кучи. «Ага, вот она!» Ногами разбросав хлам, он вынул оттуда свой автомат, бережно тряхнул его от мелких соринок. Лика брезгливо поморщилась, удивленно уставившись на своего непонятного то ли спасителя, то ли похитителя. «Идем», — сказал он, игнорируя ее взгляд. Она зашагала следом. «А за что он просил прощения?» «Подкладывал ее под богатеньких друзей и прита». В голосе Лики прозвучала злость. «А того он и смог основать бордель, а того и Настюха сбежала». «А тебе не приходилось этого делать?» «А как ты думаешь?» — огрызнулась Лика раздраженно. «А, уже не важно». Гайдук вздохнул легонько. «Интересные подробности. Впрочем, теперь-то все становится ясно, и тем более подтвердились его подозрения. Поиск приключений и острых ощущений на свою задницу у Настюхи явно не в привычках, тем более в такое непростое время». «Согласна». Лика звякнула антапкой ремня кипариса. «А теперь скажи мне, она и вправду с тобой, или ты меня обманул?» Гайдук спокойно обернулся. Лика сверлила напряженным взглядом. Тонкие пальцы чуть подрагивали на рукояти пистолета-пулемета. «Она в Белобашенске, я не рискнул брать ее с собой. Да и потом, после нескольких часов на жаре, связанной в мешке...» Гайдук с сожалением улыбнулся. Лика досадливо покривила губы, с долей затравленной растерянности во взгляде огляделась. «Ну так продолжим наше знакомство или как?» Девчонка кивнула, с видом, конечно же, признания неизбежности. Мол, а куда деваться? «Тогда идем!» Гайдук достал рацию каймановцев, крутанул верньер. Тишина, сменили частоту, либо полное радиомолчание, кроме чрезвычайных ситуаций. «Перед КПП оружие отдашь мне», — сказал он Лике, убирая рацию. «Почему?» «Потому что навык обращения с оружием у тебя нет». Гайдук достал вторую трофейную рацию. «И потом, в ту легенду, что я придумал для прохода КПП, оружие не вписывается. А теперь тишина». Рация была настроена на низкую громкость, но пока в эфире царила тишина. «Хмэр, это жлоб! Как обстановка на КПП?» «Тихо, спокойно. Нет какой-либо активности, продолжаю ждать». «Ага, принял, отбой». Гайдук поправил АКМС на плече так, что под ним движением передвинуть его вперед. Шагая, он озирался по сторонам, подыскивая ближайшее укрытие на случай встречи с противником. Убогая архитектура Зарска с ее низкорослыми домами, захламленными улицами и переулками позволяла незаметно зашхериться здесь целой армией партизан. Бой в таких условиях – просто кошмар для крупных войсковых соединений. На иных улочках достаточно устроить одно пулеметное гнездо, чтобы в крови захлебнулись как минимум рота. Только вот завоевывать Зарск как раз было некому. Кому нужен сей потенциальный рассадник чумы и прочей бактериологической прелести? Трофейная рация ожила. Все посторонние мысли отлетели прочь. Гайдук обратился вслух. «Тут какие-то козлы нарисовались», – раздался чуть хрипловатый голос. «На машинах». В следующую секунду затрещали автоматные очереди. Поскольку Гайдук и Лика ушли не очень далеко, то слышали все отчетливо. Спутница бросила испуганный взгляд на бывшего истребителя. «Громоотвод», — подтвердил тот, с некоторым удовольствием вслушиваясь в грохот канонады. 5-6 автоматов и один пулемет, судя по стрекоту. «Мини-ми шпарит». У малокалиберного оружия такого класса голос звонче. Явно кайман со своей кодлой подвалил. И что еще более явно, нарвался на тех мародеров. И судя по интенсивности огня, те оказались ребятки не промах. «Ладно, ходу!» Гайдук чуть подтолкнул Лику вперед. «Надо поторопиться, пока они увлечены друг другом». «А ты сволочь!» – тихо выдохнула девушка. «Там же девчонки остались, а если их...» «Потом все, потом!» – оборвал ее Гайдук, прибавляя шаг. «Ничего сделать было нельзя. Я пришел за тобой. Да и при всем желании у меня не получилось бы их вывести». «Да и не учили меня спасать», — продолжил он про себя. «И желания не было. Задницу бы утащить свою». «Жлоб, что там у тебя?» Волк ничем не выдал, что встревожен. «Каймановцы чего-то с местными не поделили. Что на КПП?» «Встревожились. Боюсь, тебе придется пробивать себе коридор». «Подмагнешь, надеюсь», — отмахнулся Гайдук. «До КПП еще добраться надо в обход патрулей». «Конечно, подмагну». «Ну и славно, отбой». Гайдук поправил провод наушника, чтобы он не особо виднелся из-под капюшона. «Куда ты меня отвезешь?» Лика не смогла продержаться и нескольких минут в молчании. «Белобашенск». В стороне змеи что-то оглушительно грохнуло, ощутимо сотряся воздух. Лика от неожиданности присела на полусогнутых. «Гранатомет», — пояснил бывший истребитель, отмечая, что мини-ми заглох. Видать, каймановцы решили не стесняться в средствах. «Ходу, ходу!» Они свернули в узкий переулок, почти перейдя на бег. стоило, пожалуй, поторопиться, пока, не дай бог, выход из города не закрыли из-за этой вакханалии. Да, воевода порадуется, когда узнает, что иприт с дрифтерами вводит дружбу. Да и главарь Дорска тоже, и атомного кургана. На встречу выскочили двое с характерными нашивками патрульных, едва не столкнувшись. Лика только и успела взвизгнуть, а Гайдук не колебался ни секунды, ринувшись в атаку. Ближайший вскинул автомат. Бывший истребитель рывком ушел вперед и в сторону, заходя сбоку. Одной рукой заблокировал движение оружия, ребром ладони другой по дуге вмазал под горло, буквально снеся патрульного с ног. Чуть присел, уклоняясь от удара прикладом. Выстрелил рукой в пах, рывком выпрямился, мощным махом ладони вмял нос второго противника, сбивая на землю. Силой всадил носок ботинка в печень. Отнял рации и мощным ударом раскидал хрупкую технику на осколки. Отнял оружие, в темпе разрядил, в процессе этого приложив обоих пострадавших еще раз по уязвимым местам. Лика смотрела на творящееся с молчаливым ужасом, не решаясь что-либо сказать или шевельнуться. Уж слишком все быстро произошло для нее, да и для Гайдука. Но тому-то как раз не привыкать действовать в ситуации внезапной ошибки, потому его движения были уверенными и точными. «Теперь у нас максимум 10 минут», — сказал он Лике спокойно. «Так что шевелим ягодицами». Лика, несмотря на серьезность момента, сумела выдавить из себя улыбку. Они вырулили на широкую улицу, лавируя между прохожими, тщательно выискивая в толпе патрульных. Выискивал, конечно, Гайдук. Лика же, судя по лицу, мыслями пребывала в змее Амура. Там, кстати, стрельба не утихала. Местные обитатели внимательно прислушивались к приглушенным звукам стрельбы и мало обращали внимания на две серые фигуры с оружием в руках. Не обращали внимания и патрульные пехотинцы, спешно бегущие явно к месту боя. Гайдук легонько укорил себя. Надо было взять рации патрульных. А сейчас нет времени баловаться с трофейными, настраиваясь на чистоту зарских бойцов. Попутно он немного сетовал про себя на то, что не может полноценно искать хвосты, что приходится спешить, в чем виновата была, безусловно, Лика. Но что сделаешь, если она только и умеет, что цепенеть под огнем? Несколько раз мимо проезжали джипы с пулеметами, экипированными по полной бойцами. Гайдук всякий раз прилагал некоторые усилия, чтобы удержать девчонку от бегства. Негромко шипел ругательство в ее адрес, рассказывая в краткой и емкой форме, что он с ней сделает, если за нее они попадутся патрульным. Лика послушно пугалась и покорно следовала за ним. Вот и КПП. У окраины города народу резко стало меньше. Не такая уж и проблема, но все же Гайдук отобрал у Лики оружие. Критически осмотрел ее. Нет, не годится образ для сочиненной легенды. Он вытащил кинжал. При виде небольшого обоюдоострого лезвия Лика крупно вздрогнула, затравленно глянув на Гайдука. «Не бойся, я не буду тебя убивать. Мне для этого рук хватит». «Успокоил». Лика мрачно усмехнулась, зорко наблюдая за ним. Гайдук сделал надрез на майке так, что получилось глубокое декольте, после чего приспустил джинсы с талии. Когда клинок вполз в ножны, Лика, явно догадавшись, что от нее требуется, без слов взлохматила себе волосы, закрыв шевелюрой пол лица. «Блин, похоже на шалаву, однако», — сказала она, снимая куртку каймановца. «Это ненадолго», — пообещал Гайдук, грубовато взял ее под руку и поволок КПП. Внутренний пост по-прежнему необитаем. Гайдук только ободрился, понимая, что пробивать огнем коридор будет проще, и не придется оглядываться назад. Однако Лика нервничала, и чем ближе к КПП, тем сильнее. «Успокойся, не хочу вызвать у них ненужный интерес к нашим персонам», — шепнул он ей тихонько. «Хмырь, наблюдаешь нас?» «Да, наблюдаю», — отозвался волк. «Только видок у нее потасканный малость. На какой помойке ты ее подобрал?» «На Зарской», — огрызнулся Гайдук. «Смотри за солдатиками, мало ли». «Понял». Гайдук оглянулся на Лику. Она шла, угрюмо пялись в асфальт, будто помятая и подавленная шалава. Подавленная, но и только. «Будем надеяться», — думал Гайдук, — «удастся пройти бескровно. Не хотелось бы кровь лить в присутствии дамы». До внешнего поста уже недалеко. Их заметили четверо обитателей КПП, лязгнув антапками автоматов, оборачиваясь. «Эй, гляньте, это наш богатый друг. Зоркий американец, однако. И он не один. Чувак, где ты снял эту киску?» Гайдук хмыкнул, оглянувшись на Лику. «Но нет, кажись, не поняла». «Попробуй угадать!» Гайдук усмехнулся самым доброжелательным видом, внутренне напрягшись. «Самая тяжелая загадка!» Американец, плотоядно скалясь, двинул было к ним навстречу, но осекся, заметив ленивый жест своего командира, того самого солдатика. Тот пялился на Гайдука и Лику с совершенно противоположными чувствами на лице. «Братан, поприкрой-ка рот», — сказал он американцу чуть запоздало. «Что-то ты быстро. Решил обзавестись спутницей жизни?» «Ага, надоело одному бродить по ЗБА». Гайдук приобнял Лику за талию, опустил ладонь ниже. Девчонка напряглась легонько, но и только. Зыркнула недружелюбно, вновь потупил обзор. «Купил?» — догадался солдат. Гайдук кивнул, изготовившись выхватить оружие. Уж больно не понравился вид солдата. Он стоял посреди дороги, рука расслабленно лежала на цевье автомата и смотрел постовой эдак оценивающе. Гайдук сделал вид, что ничего такого не замечает, попутно видя, что стальные трое ребят обмениваются тревожно напряженными взглядами. Гайдук приускорил шаг, стремясь сократить дистанцию. И, соответственно, шансы противника в вероятном ближнем бою. «Ты ее в лесу оприходовать решил?» «Да не, в Дорске развлечемся», — ответил Гайдук. «Пешочком прогуляемся». «Загонишь лошадку раньше времени», — усмехнулся командир поста, несколько натянуто. «Пешие прогулки на свежем воздухе — вещь классная. Да любви самое то». «Ну, тебе виднее». Солдат, по лицу видно, терзался внутренними противоречиями. То ли отпустить обоих, то ли пристрелить при попытке нападения на постовых. Гайдук посмотрел ему в глаза, поймав его взгляд. «Да, определенно мается». Солдат заступил им дорогу, сделав это как бы случайно, но жест красноречивый. «Денег, что ли, надо?» – подумал Гайдук. «Борзеешь?» «Че там в Зарске-то?» – запоздало спросил командир КПП. «Не знаю, война какая-то». Гайдук красноречиво пожал плечами. «Знаешь, мне пчелку дернуть, и похер на остальное. Такая херотень в ЗБА каждый день творится. Не хватало мне еще чужими проблемами загружаться. Потому и бежим отсюда с малышкой». «Ага, ну нахер этот Зарск?» – пробурчала Лика, угрюмо сверкнув глазами из-под шевелюры. «Хм...» – тон хмыканья Гайдуку не понравился. Наверняка солдатик решит, что сказанное Ликой – отличный повод для маленькой разборки. «Из гранатометов палили», – задумчиво сказал командир, не давая, однако, прохода. Солдатики оживились, как змеи перед броском, неторопливо хищно. Гайдук сузил глаза, встретившись взглядом с командиром поста. Тот улыбался, и в улыбке этой причудливо смешались и злорадство победителя, и сочувствие, и сожаление, будто то, что он собирался сделать, он вынужден и должен, но никак не по своему желанию. «Ты бы девчонку-то отпустил, а то мало ли вдруг да заденут».